Вот такой, ребята, и была последняя встреча нашего человечка с котом. После этого Лешик думал, что Мурзик уже никогда не захочет разговаривать с ним. И надо же, кот вдруг решил побеседовать по душам, высказать все накопившиеся обиды и, может быть, даже помириться. Почувствовав себя немного виноватым за все свои проделки, человечек уже ласково обратился к коту, кивнув на его больную лапу. «Вижу, ты сегодня действительно не такой, как всегда. Это, наверное, из-за того, что ты хромаешь. Может, расскажешь мне, какая беда с тобой приключилась?» «Не думаю, что мои неприятности тебя сильно расстроят», — немного рисуясь, сказал кот. «Но дело в том, что сегодня в огороде я сильно наколол лапу, и теперь мне очень больно на нее наступать». «Дай мне взглянуть», — попросил Лешиков, направляясь к коту. «Ой, нет», — мяукнул Мурзик. «Вдруг ты сделаешь еще хуже. Я-то ведь знаю, на что ты способен». «Я способен на это только в ответ на коварные действия, уже совершенные против меня», — ответил маленький человечек и, приподняв кошачью лапу, внимательно ее осмотрел. Затем, с видом настоящего врача, произнес: «Да у тебя тут огромная заноза, шип розы. И как тебя угораздило? Шип засел глубоко. Одному мне с ним не справиться. Придется поискать каких-нибудь помощников». Лешиков оглянулся вокруг и принялся звать своих друзей. Тут же на его зов прибежали две мышки. Одна — Банечка, которую вы уже знаете, а вторая — ее сестра Мусенька. «Это уж слишком», — заворчал Мурзик. «Мыши будут лечить кота? Нет уж, увольте меня от таких помощников». Однако голос его звучал не слишком уверенно, ведь лапа сильно болела, а люди не всегда бывают внимательны к котам, и когда-то еще заметят его занозу. «Действительно, зачем нам пользоваться услугами каких-то мышей? Пусть все остается как есть», — авторитетно заявил Лешиков. «Ну, подумаешь, лапа. В лучшем случае тебе ее просто отрежут. А вот в худшем...» «А что будет в худшем?» — настороженно спросил кот. «В худшем случае ты умрешь от заражения крови и от собственной глупости», — отчеканил Лешиков. «Хорошо, хорошо», — заторопился Мурзик. «Наверное, ты и прав, мрр. Я совсем не против помощи, мне просто не хотелось утруждать твоих друзей». «Вот и ладно, ложись и вытяни лапу», — скомандовал Лешик. Маленький человечек отдавал распоряжения, руководил действиями мышей и при этом внимательно следил, чтобы не причинить коту лишней боли. Его план операции был таков. Мышка Банечка зубами цеплялась за кончик занозы, а Лешиков, как в сказке про репку, тянет Банечку за хвост. Другой мышке было поручено смотреть, чтобы заноза вышла полностью. «Не оторви хвост!» — не разжимая зубов, проговорила Банечка. И в этот момент заноза вжик и вышла из лапы кота. Одновременно с этим послышалось громкое двухголосое «Ой!». Лешиков потерял равновесие, шлепнулся на пол, а на него сверху свалилась Банечка. Мурзик, увидев эту картину, приложил немало сил, чтобы не расхохотаться. Смеяться громко ему было как-то невежливо после всех тех стараний, которые друзья приложили, чтобы помочь ему. Но в глубине души кот был вне себя от радости. Лешиков растянулся на полу, на нем сверху лежала мышь с занозой в лапах, и выглядели они ужасно смешно. Сколько изобретательности Мурзик проявлял раньше, чтобы увидеть Лешика в смешном положении, сколько интриг строил, а тут вдруг раз — и все случилось само собой. Кот молча ликовал. Все же и он что-то значит в этом доме. Ведь это ради него Лешиков приложил столько усилий. Это его он пожалел, да еще из-за него Мурзика так потешно свалился на пол. Но его радость длилась недолго. Ведь на самом деле кот-то он был добрый. Просто немножко якал и думал о себе как о каком-то самом важном и великом. Но теперь, отогнав все мысли о собственном величии, он помог мышке, а затем и Лешикову подняться на ноги. «Спасибо, Лешиков», – промурлыкал кот. «Теперь мне намного лучше. И ты уж не сердись на меня за прошлое, ладно? Кто старое помянет?» Не знаю, сколько еще продолжались бы его трогательные извинения, но в этот момент дверь в библиотеку резко распахнулась, и на пороге появился отец Настеньки. Вид кота, благодушно беседующего с мышами, Лешика, спрятавшегося за книжной полкой, он не заметил, привел его в полное замешательство. «Ну, Мурзик, ты у нас совсем совесть потерял», — приподняв брови и покачав недоуменно головой, вынес свой приговор папа Ларион. «Скоро мыши на тебе уж спать будут. Толстый, ленивый, ты уж, наверное, ни на что больше не годен». Мыши тут же скрылись из глаз, а Мурзик в ответ хозяину только глупо улыбнулся. Голоса людей зазвучали ближе, дом наполнился шумом, заскрипели чемоданы, и Лешик, так и не успевший высунуть нос из-за книжной полки, понял, что час отъезда настал.